Глава 4. Где, когда, нигде, никогда. 45 на небе тучек, козлик прыг и козлик скок. Иногда он разговаривал с Франсуазой, обычно их разговоры были на общие темы. Чаще адмиралов заговаривал первым. Он так заговаривал. Произнесет внезапно несколько бессвязных слов, типа «где, когда, нигде, никогда», и подождет, не спросит ли что Франсуаза. Она же, отвлеченная от сиюминутных попечений, непременно на что-нибудь реагировала, не могла удержаться. «Ну и что значит никогда?» — спрашивала Адмиралова. «Никогда — это что?» «А ничего!» — отвечал Адмиралов с провокативной грубостью. «Нет, Адмиралов!» — еще больше отвлекалась от своих забот Франсуаза. «Ты мне прямо скажи, никогда — это когда?» «Никогда, никогда!» — говорил Адмиралов, поводя правым плечом. — «Подожди, подожди, давай рассуждать!» — зацикливалась Франсуаза на одной мысли, если то мысль. — «Все, что происходит, происходит когда-то. Согласен? А все, что не может произойти, не произойдет никогда. Когда-то — это понятно, когда. Когда-то — тогда. А когда — никогда?» — «Никогда!» — мотнув головой, говорил Адмиралов, и, неприветливо согнув правую руку в локте, медленно поднимал ее, чтобы положить ладонь на затылок. Франсуаза обиженно унималась. Вот как он ее заговаривал. Вот как он ее унимал. Между тем, вопрос «а когда-то и никогда» требует разрешения. Необходимо ясность внести, потому что и сам Адмиралов, и все, что с ним на этом свете случалось, соотносилось фатальным порядком с определенным «тогда». Адмираловскому «тогда» соответствовали особенности повседневности, фирменные знаки конкретного времени. Так всегда. Если «тогда», то время конкретное. Чем же могло бы запомниться это конкретное время гипотетическому долгожителю, обладая он ригидным мышлением? Много чем. В первую очередь мобильными телефонами. Ничто так не влияло на поведение современников Адмиралова, как наличие в кармане мобильного телефона. Мобильными телефонами, иначе сотовыми телефонами, мобильниками, мобилами, трубками, называли приемно-передающие устройства, с помощью которых разнесенные на расстояние лица могли вести более или менее продолжительный разговор. Музыкальные и иные сигналы, производимые мобильными телефонами, оповещали о предложении выйти на связь, раздаваясь без преувеличения повсеместно, а они придавали характерный звуковой оттенок шумовому фону эпохи. Но не только этим. Значительную часть жизни современников Адмиралова отнимало пребывание посредством так называемых компьютеров разной степени портативности в общедоступном информационном пространстве, именуемом тогда интернетом. Среднестатистически образованный человек еще не утратил навыка чтения, а во многих случаях и навыка написания чего-либо для чтения предназначенного, более того, для буквенных сообщений. Благодаря тем же компьютерам широко использовался канал так называемой электронной почты, в некотором роде стимулирующий создание осмысленных текстов. Кроме того, находилось неимоверное число охотников предъявлять по вновь открывающимся каналам, теперь же всему человечеству, немногосложные сообщения о себе: «лежу на диване», «пойду бухать», «херово». Находили широкое применение слова и выражения «инновации», «глобальное потепление», «смертник», «когнитивный диссонанс», «травматика», например, с резиновой пулей, с остальным сердечником. Вот, блин, прикольно, «думвират». Словом «книга» чаще всего называли предмет, действие над которым отвечали глаголом «открыть», «закрыть», «листать», «перелистывать». Изготавливались книги в издательствах и типографиях. На дорогах, если не касаться нюансов, действовали ограничения 60 и 90 км в час, в зависимости от статуса местности. За пересечение так называемой сплошной линии теоретически можно было оказаться ущемленным в правах, но всегда оставалась возможность нехитрым образом откупиться. Некоторые водители возили с собой бейсбольную биту. Стоимость лечебного воротника, повторяющего анатомическую форму человеческой шеи, была эквивалентна стоимости 5-6 искусственных косточек для собак. Виза в Индию оформлялась в течение 3 дней. На презентациях пользовались пластмассовыми стаканчиками. Вот что могло бы запомниться гипотетическому долгожителю, обладающему специфическими мозгами. Вот когда случались или не случались события, отвечающие адмираловскому «тогда».